Глава 7. Пиротарну стал обрел свои личные покои, получив, наконец, передышку, чтобы немного восстановить силы, которые отнимала у него постоянная работа над порталом. Перед тем, как оставить их и принять личное командование над армией демонов, Архимонд установил краткий план, согласно которому портал будут постепенно расширять и улучшать, чтобы он смог выдержать приход великого Саргероса. В отличие от Монорота, который швырялся чародеями высокорожденными без внимания к охереющим силам, Архимонд понимал, что ночные эльфы не проживут, а значит не исполнят свой долг, если не давать им спать и есть. Он тяжело грузил их, да, но передышки, которые он им давал, продвинули работу как никогда раньше, даже дальше, чем под руководством лорда Ксавия. Подумав об их прежнем хозяине, Пиротарн не мог оглянуться через плечо. Комната, его маленькие покои с одной лишь деревянной кроватью, столом и латунной масляной лампой была полна теней. И каждая напоминала чародея о том существе, которое появлялось вслед за великолепным Архимондом. То, что эта зверюга была прежде Ксавием, лишало высокорожденных присутствия духа. Все они жили в страхе перед советником королевы, когда тот был одним из них. Но теперь он не давал Пиротарну покоя даже во сне. Пытаясь стряхнуть свои страхи, ночной эльф с отвращением осмотрел кровать. Он посвятил всего себя работе, как и все они. Но как один из высокорожденных, он привык к намного лучшим условиям. Уже несколько дней он не бывал на своей усадьбе и не встречался с женой. Ему ее не хватало. Монород никому не позволял покидать дворец. И в этом они с Архимондом полностью сходились во взглядах. А значит, чародеи должны были спать там, где смогут, в данном случае в комнатах для стражников. Капитан Воротен охотно предложил их заклинателям, но Пиротарн готов был поклясться, что разукрашенный шрамами воин сделал это не без кривой усмешки. Воротен и его подчиненные привыкли к более аскетичному существованию. И что-то Пиротарну подсказывало, что им было приятно видеть, в каком дискомфорте вынуждены были томиться чародеи ради общего блага. Но все оправдывает близящийся приход повелителя легиона. Все грязное, недостойное будет подметено и выброшено. Останутся лишь высокорожденные, лучшие из подданных Ашары. Пиротарны, подобные ему, заселят свежий перекованный мир, создав рай, о котором прежде никто и не мечтал. Конечно, даже после этого останется немало работы. Как объяснила им королева, пылающий легион должен снести до основания все, что существовало безо всякой для того надобности. Мир придется обустраивать с нуля. На плечи высокорожденных возвалили немало трудов. Но награды, которые принесут их усилия, будут неисчислимы. Со вздохом мученика Пиротарн присел на жесткую постель. Когда воцарится рай, среди первых его требований будет мягкая подушка. Едва он опустил голову на серый комок, теперь заменявший ему мягкую подушку, он услыхал шепчущий голос. «Так много незаслуженных тягот!» Пиротарн рывком поднялся и сел. Он еще раз оглядел покои, но не увидел ничего, кроме голых стен и скудной скромной мебели. «Приходится терпеть такую нищету!» «Тобой следует восхищаться, дорогой Пиротарн!» Высокорожденный ответил резким взмахом. Когда-то распростершее в углу тени отделился сочный кусок. Ониксовые глаза остановились на испуганном чародее. «Ксавий!» Когда сатир подвинулся ближе к Пиротарну, копыта его тихо-тихо цокнули. «Некогда я жил под этим именем», – прошептал он. «Но теперь оно мало что для меня значит». «Что вы здесь делаете?» Ксави хихикнул. Звук больше был похож на бленье. «Мне известно твое честолюбие, Пиротарн. Мне известны твои мечты и то, как сильно ты боролся за их воплощение». Несмотря на свое недоверие к этому рогачу, ночной эльф ощутил признательность. Никто, похоже, не понимал, сколько сил он вкладывал в работу. Даже королева и Архимонд. «Знаешь, я так сильно давил на тебя, потому что многого ждал от тебя, друг мой». Пиротарн этого не знал, и слова его прежнего хозяина заставили его грудь раздуться от гордости. Лорд Ксави был мерилом, по которому прочие высокорожденные оценивали свои таланты. Он был несравненным мастером. Кто смог бы еще по своей воле отказаться от собственных глаз, чтобы лучше понять силы, которыми обладали высокорожденные? Но не было такой жертвы, которую, требуя других, не принес сперва сам советник. Я признателен. Склонив голову, сатир широко улыбнулся. Пиротарну эта улыбка почему-то больше не казалась такой пугающей, как раньше. «Нет, добрый Пиротарн, это я признателен. И теперь во мне теплится надежда, что я, возможно, буду еще признательнее». «Я не понимаю». «Немного вина». Сатир создал из воздуха флягу и предложил ее ночному эльфу. Пиротарн открыл флягу и вдохнул. От пьянящего букета все его чувства встрепенулись. Конечно же, это было вино с радужными цветками. Его любимое. Ксавий наклонился поближе. «Из ее собственного погреба», — сказал он, искоса смотря на него. «Но мы же оставим это между нами, а?» Мысль о таком наглом поступке против Ашары сперва ошарашила чародея, но затем привела его в возбуждение. Ксавий совершил предательство королевы ради одного только Пиротарна. Ашара казнила верноподданных из-за много меньшие проступки. «Капитан Воротен будет в ужасе», – предположил Пиротарн. «Он не один из нас, а потому проблемы не представляет». «И верно». Для остальных высокорожденных капитан и его стражники были необходимым злом. Они, конечно, были слугами королевы, но им недоставало как благородной крови, так и изысканности манер. Большинство высокорожденных считало их не лучше тех простаков, что некогда жили за стенами дворца, но никогда не позволяли этим взглядам проскользнуть на виду. Капитан Воротен умел незаметно разбираться с теми, кто демонстрировал ему свое презрение. «Пей», – настаивал Ксавий, поднеся флягу ближе. Поскольку горлышко бутылки было уже у его губ, Пиротарн не видел причины дальше противиться. Он позволил благородному напитку скользнуть по языку и вниз по горлу. Все тело расслабилось, стоило ему опробовать столь редкий урожай. «Сильная запоздавшая награда», – произнес Ксавий. «Одна из многих». «Восхитительно!» – его рогатый собеседник кивнул. Чем дольше Пиротарн сидел рядом с сатиром, тем меньше боялся его. Бывший советник проявил к нему уважение, которого он так заслуживал. Для ночного эльфа это действительно было честью. Ибо не был ли Ксавий ныне многоуважаемым слугой великого Саргероса? Не значил ли сам он теперь для повелителя легиона больше, чем всем высокорожденные вместе взятые? «Он наблюдает за тобой», – тихо заметил сатир, словно выдавая секрет верному другу. «Он? Ты имеешь в виду…» «Он видит все, даже из такого далека». Тонкий палец ткнул в чародея. «Но на некоторых обращает больше внимания, нежели на прочих, в надежде, что их можно подготовить к достойному величию». Пиротарн онемел. Саргерос заметил его. Он быстро сделал еще один жадный глоток, глаза его расширились, а мысли кипели. Как же будут завидовать ему остальные? «Для врагов своих Саргерос смерть воплоти, но для тех, кто верно служит ему, он неистощимо щедр». Ксавий снова поднес флягу к губам Пираторна. «Он вытащил меня из пустоты. Он вернул меня назад и дал мне не просто возможность жить вновь, но и занять особое место на его стороне». Выпрямившись во весь рост, сатир показал себя Пиротарну. Видя сейчас во всей красе драгоценный подарок великого бога, ночной эльф восхищался им. И ведь правда, Ксавий стал теперь намного могущественнее, чем в прошлой жизни. Черты его лица стали живее, внушительнее. Ксавий казался сильнее, проворнее, несмотря на копыта. Без сомнения, его магическое мастерство стало еще искуснее. Пиротарн чувствовал власть, исходящую от его бывшего господина, и внезапно ощутил муки ревности. Он тоже заслуживал этой силы. Возможно, от вина Пиротарну стало тяжело скрывать эмоции, потому что Ксавий отскочил от него, будто пораженный. Сатир растаял в тени. Пиротарн сильно сжал флягу, боясь, что оскорбил благословенного богом. Но так же быстро, как исчез, Ксавий появился вновь. Неясные очертания сатира вырисовывались над сидящим эльфом. Ониксовые очи вглядывались глубоко в глаза Пиротарна. Чародей не мог отвести взгляд. «Нет», – шепнул Ксави, будто сам себе. «Слишком рано. Но он сказал, что я должен найти достойных. Возможно, я мог бы... да. Но тот, кто получит такую власть, должен обладать силой и решимостью. Смею ли я надеяться, что есть в тебе решимость, друг Пиротарн?» Вскочив с ложа, Пиротарн, задыхаясь, прошептал. «Во мне есть все, что вам нужно. Я сделаю что угодно, чтобы стать достойным своей королевы Саргероса. Дайте мне один шанс стать одним из достойных, молю вас!» «Страшный путь ты выбираешь, дорогой Пиротарн. Но ты станешь выше любого высокорожденного. Я сам буду наставлять тебя. Все, кто будут созерцать тебя, будут видеть благословенного повелителем легиона. Твоя мощь возрастет десятикратно. Нет, даже больше. Ты станешь предметом зависти для всех остальных. Первым, кто присоединился ко мне». «Да!» – проревел ночной эльф. «Я сделаю все, что должен, лорд Ксавий. Не оставляйте меня. Я достоин, клянусь. Одарите меня!» Усмешка скользнула по увенчанному рогами лицу. И на этот раз она переполнила его собеседника не тревогой, а надеждой. «Да, мой дорогой Пиротарн, я верю в тебе. Полагаю, ты действительно достоин принять облик одного из самых верных слуг, как принял я». «О, да!» «Твой мир никогда не будет прежним. Он будет намного лучше». Пиротарн положил флягу на ложе, затем встал на одно колено. «Если я могу быть принят здесь и сейчас, я прошу об этом. Пожалуйста, скажите, что это уже возможно!» Улыбка становилась все шире. «О, да, хоть прямо сейчас». «Тогда я умоляю вас, Ксавий! Сделайте меня таким же, как вы! Спустите на меня Божье благословение, дабы я стал безупречным служителем его! Я достоин!» «Как пожелаешь». Сделав несколько шагов, Ксавий будто вырос в размерах. Теперь он застилал весь взор Пиротарна. В глазах сатира загорелось рубиновое пламя. «Сначала будет немножко больно», – прошептал он неофиту. «Придется потерпеть». Ксавий поднял вверх свои когтистые руки. И только заклинание коснулось его, Пиротарн завопил. Казалось, будто его тело разрывалось на части кусок за куском. Это была боль, которую он не мог себе и представить. Слезы полились из его глаз. И он не в силах сказать хоть что-то связанное, болезненными стонами пытался взмолиться, чтобы муки прекратились. Совсем не этого он хотел. «Нет!» – отрезал сатир, пропуская мольбы мимо ушей. «Нужно покончить с этим прямо сейчас». И крики изменились, став еще страшнее. То, что когда-то было Пиротарном, уже вряд ли бы узнали друзья высокорожденные. Его тело безвозвратно изменилось под осознанным и медленным напором Ксави. Крики превратились в рыдания, но и это не остановило темную волшбу сатира, сколь жалобными они ни были. «Да...» – пробормотал Ксавий. Его порочные глаза горели огнем. «Источай боль. Источай ярость. Никто не услышит. Ты можешь кричать сколько угодно, как когда-то кричал я». Его улыбка исказилась до безумного животного оскала. «Это лишь малая часть страданий, которые можно пережить во славу Саргероса». Ночные эльфы надеялись, что демоны остановятся на привал. Они думали, что по возвращению в Сурамар у них будет время перегруппироваться и приготовиться сдержать врага. И они были уверены, что если все их планы пойдут прахом, они смогут укрыться в крепости Черного Грача. Они просчитались по всем пунктам. Ронин и Крас понимали, что лорд Гребень Ворона или любой другой ночной эльф на его месте мог допустить такую ошибку. Просто они-то уже были знакомы со стилем Архимонда. Порочного гиганта, командующего легионом по зловещему благословению своего повелителя. «Он не даст нам передохнуть», – сказал дракон-маг, высказав вслух то, о чем размышляли оба. Он рассеянно коснулся груди в том месте, где держалась чешуйка, вспомнив бесовскую жестокость Архимонда. «Да уж, скорее он закопает своих демонов живьем», – согласился Ронин. «Но тем не менее мы явно выбьемся из сил раньше, чем они». Ночные эльфы тщетно пытались сдержать беспорядочное отступление к Сурамару, чтобы крепость Черного Грача смогла приготовиться к их приходу. Она была не столь велика, чтобы разместить в ней жителей со всей окраины, и уж тем более те огромные силы, что собрал гребень ворона. Но лорд надеялся, что организованная защита вселит в сердца его народа былую решимость. Однако все пошло наперекосяк. Не было времени даже на то, чтобы войти в твердыню. Войско пропускало вперед мирных жителей, прикрывая их бегство. И это сильно задерживало его. Не было ни единой возможности подготовить крепость Черного Грача. К чести гребня ворона он и не пытался отсидеться там, пока пылающий легион бродит и рушит все вокруг. «Никогда бы не подумал, что крепость столь бесполезна», – сердито заметил он Иллидану. «Но наше войско, несмотря на все потери, слишком велико. Если мы будем просто сидеть внутри и ждать, то демоны возьмут и раскатают по земле тех, кто остался снаружи, а остальных заморят голодом». «Мы без проблем переживем осаду», – настаивал близнец Малфуриона. «Против кого-то другого не спорю. Но эти твари не устанут и не уйдут. Они разрушат все, до чего дотянутся, а потом будут ждать неизбежного». Бородатый эльф покачал головой. «Я не допущу такого позорного конца». Меньше чем через день они оставили Сурамар врагу, прекрасно понимая, что даже если Пылающий Легион будет побежден, восстанавливать после него все равно будет уже нечего. Всюду, куда бы ни шли демоны, не оставалось ничего, кроме руин. До того, как город исчез за горизонтом, воины увидели, как валятся огромные деревья и рушатся под неумолимыми ударами стены. Несмотря на то, что большая часть Пылающего Легиона усердно помогала разрушить Сурамар, демоны продолжали преследовать войско, будто ни один из них не подумал устать. Пока что длительное отступление принесло эльфам только одно преимущество, и то сомнительное – исчезновение опасности с воздуха. Эридары все еще насылали на эльфов кое-какие чары, чтобы изнурить их, но напряженные усилия уже порядком утомили чернокнижников. Нападения инферналов тоже пошли на убыль, по крайней мере сверху. Однако все так же неслись перед демонами, врезаясь в линии воинов всякий раз, как подворачивалась такая возможность. День растворился в ночи, ночь в дне, а силы гребня ворона все отступали и отступали. Большинство всадников на ночных саблезубах спали прямо на своих кошках, а пехота с завистью смотрела на них. Те, кто был повыносливее, помогали тем, кто уже начал запинаться. Хуже было то, что толпа беженцев перед воинами росла с каждым часом, и тем явно недоставало координации и стойкости воинов. Целые поколения мира и процветания оставили их буквально голыми перед подобной катастрофой. И вскоре армия неохотно слилась с утомленным мирным населением. «Освободите путь!» Кричал Джерард песнь теней бесчисленным, еле передвигающим ноги беженцам перед собой и своими подопечными. «Вы не можете остановиться на полпути! Продолжайте идти!» Крас нахмурился. «И будет только хуже. Гребень ворона не сможет поддерживать порядок в армии, если она перемешается с беженцами. А именно этого и желает Архимонд». «Но что-то мы можем сделать?» Под глазами у Ронина залегли черные синяки. Как и остальные, он толком не отдыхал с тех пор, как захлопнулась демоническая ловушка. И из всех них прилично выглядел только Брокс. Выросшему в военное время орку не раз приходилось не спать целыми днями. Однако даже он не отказался бы подремать. Подвернись такая возможность. Именно Брокс ответил на вопрос Ронина. Но не словами, а делом. Их отряд был зажат потоком беженцев, так же, как и вся остальная армия. И орк начал принимать меры. Протолкавшись вперед Джерада и телохранителей, Брокс заревел на ближайшую группировку мирных жителей, замахав топором над головой. Это было то еще зрелищем. Так что эльфы с ужасом начали выступать ему дорогу. «Нет!» – рокотал он. «Вперед! Не туда! Только вперед! Помогайте остальным!» И под взглядами своих товарищей гигант начал пасти беженцев, будто делал это со скотом и овцами всю свою жизнь. Ни один ночной эльф не осмелился противостоять ему, и все в точности повиновались его приказам. Джерард быстро последовал его примеру, разослав стражи по всей ширине дороги, которые стали направлять движение беженцев перед его отрядом. Вскоре порядок был восстановлен. И когда остальные офицеры поняли, что происходит, ряды начали выравниваться. Заботливая неспешностью вооруженная армия погнала вперед своих подопечных. Темп движения ночных эльфов поднялся. Но пылающий легион все так же не отставал. Крас заметил высящуюся вдалеке гору, которая разбредила смутные воспоминания. Он обернулся к Джерарду. «Капитан Песнь Теней. Есть название этому жуткому пику?» «Так точно, учитель Крас. Это гора Хиджал». «Гора Хиджал». Волшебник скривил губы. «Неужели мы так далеко отступили?» Ронин приметил выражение его лица и тихо спросил. «Ты вспомнил это название?» «Да. И это значит, что ночные эльфы попали в серьезную передрягу». Человек фыркнул. «Уж то-что, но это было и так понятно». Глаза Краса потемнели. «Мы не можем отступать дальше. Войско должно остановиться, Ронин. И если мы перейдем гору Хиджала, не сомневайся, все потеряно. Волнуют воспоминания? Или просто здравый смысл? В любом случае не подвергай сомнению, что нам ни в коем случае нельзя переходить гору. История истории, но я не предвижу победы ночных эльфов, если мы не остановим отступление». «Но лорд Гребень Ворона уже сделал все, что мог. А мы потратили много сил лишь на то, чтобы выиграть время. Тогда мы должны сделать еще больше». Дракон-маг поднялся настолько, насколько позволял ночной саблезуб. «Надо бы найти Малфуриона. Его навыки нам пригодятся. Последний раз я видел его с той жрицей, Тирандой. Он был бледен, насколько может быть бледным ночной эльф. Он сражался с чем-то, что чуть не уничтожило его». «Да, полагаю, это был Архимонд». «Тогда Малфурион был бы мертв!» Крас покачал головой. «Именно поэтому мне жаль, что его здесь нет. Тем не менее, с ним или без него мы должны продолжить наш штурм». «Продолжить наше что?» Бывший наставник Ронина обернулся в сторону демонов. «Да, мы снова должны атаковать». В зале аспектов собрались величайшие драконы во главе с Алекстразой и Нилтарионом. Сейчас четыре аспекта продолжали ритуал в присутствии своих консортов. Наздорму не было. В ритуале участвовали его супруги. Все остальные драконы уже отдали частицу себя. Но для создания такой великой мощи, чья очередь подошла теперь, ритуал требовал гораздо большей аккуратности. Три супруги хранителя земли были почти не видны из-за его спины. Они были крупнее Куриалстраза, но казались малышами рядом с черным самцом. Разглядывая их, самый молодой супруг Алекстраза заметил, что они были бы будто тенями хранителя земли. Каждое их движение было откликом на то, что сделал или сказал Нилтарион. Это показалось красному дракону странным, но никто больше не обращал на это внимания. Изумрудные самцы, сопровождавшие Зеру, были стройными и худыми и казались призраками на фоне остальных гигантов. Курел сразу становилось не по себе, когда он, как и их супруга, двигались, не открывая глаз. Но приглядевшись, можно было уловить движение зрачков под опущенными веками. Зеленые постоянно существовали в двух мирах одновременно, отдавая предпочтение изумрудному сну. Они вели себя тихо, но Кориалстрас чувствовал, как их магическое восприятие внимательно следит за окружающим миром. Малига со своими супругами являлся их полной противоположностью. Они постоянно были в движении, подталкивали друг друга и вертелись по сторонам. Их сине-белая чешуя мерцала веселыми искорками магии, и порой разные мелочи менялись по их мимолетной прихоти. Куриалстразу они показались куда приятнее, чем черные или зеленые драконы. Столь же торжественными, как и Зера и ее самцы, были четыре супруги Наздорму. Они были такими же песчано-бронзовыми, как и Аспект, но реальнее, чем текучий монарх времени. Курил Стра задавался вопросом, куда мог запропаститься Насдорму, чтобы пропустить такое событие. Из того немногого, что он узнал от своей королевы, становилось ясным, что даже супруги Аспекта не знали наверняка, что случилось. Но сущность невременного присутствовала здесь, и это было важнее всего. Самая старшая самка держала в лапах песочные часы, сделанные будто из чисто золотого солнечного света. Внутри них блестящий бронзовый песок тек не вниз, а вверх. Когда верхняя половина заполнилась, песчинки начали падать, чтобы затем снова начать подниматься. Пески были частью самого Насдорму, которую он оставил для своей стаи на случай крайней нужды. У всех аспектов, возможно, была отложена какая-то часть их сущности, ибо они были не просто огромными рептилиями. Они воплощали собой самые могущественные силы мира, саму ткань ее существа. Они были созданы теми, кто творил мир. Правда, они были связаны земными законами. Но они были настолько могущественнее других драконов, насколько драконы были могущественнее молодых рас. Стаи меняли друг друга, драконы по очереди подносили дары. Наконец остались только двое. Иронично, последним был Курил Страс. Почему-то он не чувствовал в этом особой чести. Но до приношения Курил Страса была явлена сущность невременного. Саридорми, старшая супруга Аспекта, подошла к душе дракона, бережно держа песчаные часы в левой передней лапе. Творение Нилтариона парило в самом центре зала. Невзрачное на вид, но излучающее ужасающее и в то же время величественное сияние. Все вокруг купались в радуге цветов, которые совсем не случайно соответствовали оттенкам драконов. «Я пришла, преподнеся образ того, кому нет конца, того, кто зрит прошедшее, настоящее и грядущее», — нараспев произнесла Саридорми. Она подняла сверкающие часы над мерцающим диском. «Во имя его я вливаю его силу, его власть, его сущность в то оружие, которое избавит нас от извергов, напавших на наше королевство». И, сжав свою сильную лапу, огромный дракон сломал песочные часы. Песок сущности Насдорму, вопреки ожиданиям Курил Страза, не плюхнулся кучей вниз. Вместо того он, будто наделенный разумом, закружился над душой дракона. Диск окропил легкий бронзовый дождь. Каждая песчинка ярко вспыхивала, исчезая в талисмане. Когда исчезла последняя крупица, зал залило ярким сиянием. Солнечные лучи на мгновение ослепили Курил Страза. Он отвел взгляд в сторону и не поднимал глаз, пока свет не исчез. Красный гигант заметил, что даже зеленым пришлось отвести взгляд. Только Нилтарион смотрел на талисман, не отрываясь. Его расширенные глаза жадно впивались в происходящее. «Моя любовь», – послышался шепот Алекстразы. Все еще не в силах объяснить свою неловкость, Курил Страз шагнул вперед. Лишь он один хотел отказать душе дракона в своей сущности, но королева просила его приношения, как и всех остальных. Как он мог стать единственным отказавшим ей? Однако он уставился на талисман так, будто видел перед собой не спасение мира, а его проклятие. «Глупости все это», – думал он. «Для чего хранителю земли делать подобную гнусность?» И вот перед ним вырисовывалась душа дракона. В такой близи она вовсе не казалась Курил Стразу ничтожной. В ней чувствовалась такая мощь, о которой народы прошлого могли только мечтать. И все так же будут мечтать спустя многие столетия. В ней слились воедино сущности всех драконов. Самых могучих детей мира. «Пора». Красный взглянул на огромного черного дракона. Нилтарион ни разу не моргнул. Его дыхание сбивалось. Будто с каждой секундой, что мешкался Курил Страз, его лихорадило все сильнее и сильнее. «Что-то не так во всем этом», — думал супруг Алекстразы. Но затем он вспомнил, как охотно на жертву пошла и она, и Малигас, и Изера. Малигас вообще самый первый отдал часть себя, чтобы поддержать друга. Если сам повелитель магии доверял тому, что создал Нилтарион, как мог воспротивиться какой-то там Курил Страз? И с этой мыслью красный змей открылся душе дракона. Диск вспыхнул, омыв его своим пугающим сиянием. Корелстрас выставил вперед грудь, пытаясь не слышать крики своих магических инстинктов самосохранения. Он чувствовал, как душа дракона забралась в его нутро, как и к остальным драконам до того забралась туда, будто его прочная чешуя была какой-то иллюзией. Всего несколько секунд спустя будоражащая сила вышла из его груди. Но с собой душа дракона вытянула кое-что еще. Это было нечто неосязаемое, двигающееся. Ни то свет, ни то вещество. Его окружала слабая темно-красная аура. И когда последняя его частица покинула Корелстраза, он ощутил печальную потерю. Сжав волю в лапу, он смотрел, как душа дракона всасывала подношение. Свет медленно слился с диском. Как только душа дракона забрала у него то, что искала, Корелстраз задохнулся. Он хотел дотянуться, отобрать то, что по праву его. Но сделай он так, он разрушил бы свои же усилия. И что более страшно, опозорил себя бы перед возлюбленной Алекстразой. И Корелстраз беспомощно наблюдал за тем, как душа дракона поглотила его сущность, смешав ее с остальными. Он беспомощно наблюдал, как Нилтарион жадно схватил диск и держал его перед другими драконами. «Сделано», – объявил Хранитель Земли. «Все отдали то, что должно было быть отдано. Теперь я навсегда запечатаю душу дракона так, чтобы все, чего мы достигли, никогда не было утеряно». Нилтарион закрыл глаза. Его тело излучало черную зловещую ауру, перетекавшую от него к крошечному, но могущественному талисману в его передней лапе. Остальные великие драконы вздрогнули. На мгновение, на кратчайшее, но очень значимое мгновение. Душа дракона вспыхнула той же аурой, что и ее создатель. «Так и должно быть?» – спокойно спросила Эзера. «Да, все так, как должно быть», – почти с вызовом ответил Нилтарион. «Это оружие не похоже ни на одно другое. Оно и не должно быть похожим», – с видом знатока добавил Мальгес. Хранитель Земли признательно кивнул синему дракону. Нилтарион пристально оглядел зал, ожидая дальнейших вопросов. Кое-какие пришли Корелстразу в голову, но он почувствовал себя недостойным огласить их, раз королева довольна таким поворотом событий. «Заключительное заклинание займет некоторое время», — сообщил Черный Змей. «Я заберу талисман в тихое уединенное место, где возможно проведение самого тонкого волшебства». «Сколько времени это займет?» – спросила Алекстраза. «Мы не должны опоздать». «Все будет готово тогда, когда должно быть готово». С этими словами Нилтарион расправил крылья и воспарил воздух. Его супруги последовали за ним вслед, будто управляемые Хранителем Земли марионетки. Драконы смотрели, как тот исчез за казавшейся твердой стеной зала. А потом тоже начали взлетать. Алекстраза не спешила, так что Корелстраз тоже остался рядом с ней. Но хотя его пристальный взгляд провожал исчезнувших гигантов, мысли его витали вокруг того, что они сотворили в этот день. Он ни за что не стал бы отрицать невероятную мощь крошечного золотого диска, да. Нилтарион создал оружие, которому не смогут противостоять бесконечные орды демонов. И, в общем-то, понял он запоздало, даже драконы.